Дальше Акадия попросту плакала, и я бы ее сейчас крепко обнял, но пока был не в силах этого сделать, поэтому старался прикоснуться к ее душе своей силой, немного согревая израненную душу чародейки. Через некоторое время нужно было решать, что делать дальше с тенями, ведь просто так уйти отсюда было нельзя, совесть не позволяла. Так что пока Илси приводила всех в порядок, я решил поговорить со Штрихом. «Ты должен понимать, что дальнейшая битва с нами бессмысленна», — сказал я, решив с чего-то начать разговор. «Возвращение обратно пока недопустимо, ведь одна из главных теней погибла в другом мире. Однако в скором времени за вами придет та, кто заменит Крица. Хорошо это будет или плохо, сложно сказать, однако вы обязаны дождаться ее здесь и сберечь силы. Ты показался мне куда рассудительнее своего друга Слитра, так что я надеюсь, что не ошибся в своих суждениях. Слитр не был моим другом, человек», — вдруг пришел в себя Штрих. «Твоя битва с господином была невероятной. Победить господина было невозможно, но ты не только справился с ним, но еще и сдержал наше войско при помощи крылатых воительниц и своего основного отряда. А Слитра отправила прямиком к Атракси твоя призрачная женщина. Слишком много неучтенных коэффициентов, слишком сложный расчет. Теперь я не могу понять, смогут ли остальные главные тени справиться с тобой. А с учетом твоих слов, на твоей стороне также будет две главные тени, так что в этом случае Кагерама не будет подчиняться наследнице и не сможет участвовать в плане господина Крица. Мы дождемся здесь следующего главы, а пока же насладимся жизнью этого мира». «Насладитесь?» — переспросил я. «Это мир, хоть и не так тих, как наш, но куда более благосклонен к своим обитателям, вознаграждая их всем, чем располагает сам», — ответил на это Штрих, оставив меня в задумчивости. Что ж, заклинание переноса вновь можно было использовать, так что пришлось всех собрать поближе, после чего развернуть свиток и самому активировать заклинание. Я посмотрел на эту землю, и в мыслях не было слов прощания, ведь мы еще вернемся, а пока меня ждал мой дом. Примечание автора. Итак, теперь пришло время Арианны показаться на иллюстрациях. Вот только у меня все же не получилось передать внешний вид ее латных рукавиц, нейросеть упрямо отказывается делать их большими. П.С. Что думаете, удалось иллюстрациям передать тот образ героини, который вы представляли? Чуть больше иллюстраций выложу в группе ВК. https://vk.com/litrbkbilsky. Глава 22. Дом, милый дом. Возвращение. Подготовка. Как и планировалось, мы оказались перед входом во дворец. Стража была на стороже, так что моментально оказалась около нас. Однако они прекрасно знали, что здесь появимся мы, а не кто-то другой, благо каждый свиток заклинания переноса к дворцу Халайлении был на учете и обладал специальным маркером, показывающим принимающей стороне, кто именно активировал магический артефакт. К тому же солдаты гарнизона и так были взволнованы, так как после первого сигнала мы не переместились и значительно задержались, чего быть не должно. Поэтому проверяющий доложил о произошедшем начальству. В итоге нас ожидали в полной боевой готовности, опасаясь худшего. Нарилна была окутана аурой божественной энергии, Арианну окружала защитная аура Крушителя. Элиарилли и Вернейла прикрывали остальных, чуть дальше стояла Висфилонария и Сильверия, рядом с ними Элия, Эвилетта и Катта. Плюс к ним Кохра стояла между Нарилной и Арианной. Даже Прина и Гвиновра были тут. Русарау, Кхас и еще несколько владык адской бездны, которых я раньше не видел, причем это была семейная пара. Поистине тут собрался отряд с весьма внушительной боевой мощью, который мог бы разобраться с куда более серьезными проблемами, чем армия теней. Демоны. Моментально среагировала Минария, увидев владык бездны. Остальные ангелы выстроились в защитное построение, прикрывая меня и остальных. «Отставить», — приказал я. «Вы еще многого не знаете, но это наши друзья. Чуть позже я расскажу все подробнее, а пока будьте спокойны и ничего не опасайтесь». Так, договорить я не успел. Нарилна бросилась ко мне, так что я ловко обнял свою красавицу и закружил. Только такая встреча продлилась недолго, ведь остальные тоже хотели получить толику внимания, так что Илья и Вилетта при поддержке Кахи сбили меня и нарис ног. «Алексей», — плакала Вилетта, — «мы так переживали», — вторила ей Илья. «Так что просто не могли удержаться», — добавила Каха, прижимаясь ко мне. «Ладно, девушки, давайте чуть-чуть попозже я вас всех обниму и поцелую», — усмехнулся я. «Больше я тебя никуда не отпущу», — сказала Нарилна и поцеловала меня. После этого я ощутил, как спало повисшее было вокруг напряжение, и даже ангелы успокоились, опустив оружие. Впрочем, далеко не все. Арианна крепко обняла меня, Элиариль же поцеловала столь же страстно, как и Нари, а по глазам Ивер я прекрасно понял, что она выразит свои эмоции только мне, причем сейчас она полностью сдерживала себя, не позволяя даже моей эмпатии хоть что-то прочесть. Впрочем, понять, что она не только волновалась и переживала за меня, но и немного злилась, я вполне мог. Гарнизон сразу же перегородил место нашего прибытия, перестраховываясь на непредвиденный случай. Хотя мне кажется, что вряд ли кто-то захотел бы напасть на нас в текущей ситуации, когда вокруг нас собралось так много просто невероятных и весьма сильных личностей. Тела теней также не остались без внимания, но их помогли оттащить Мгла и Есмира, а также совесть и логика. Предстоит много чего обсудить, ведь помимо Акадии, мы привели с собой теней, на которых свое внимание обратили не только мои красавицы, но и Русарау. Учитывая наличие еще нескольких владык бездны, которых раньше мне встречать не доводилось, отпуска мне точно не видать. Хотя у меня ведь должно быть еще одно очень важное событие, которое просто нельзя больше откладывать на потом. И ведь таких событий должно быть немало, к чему я обязан подготовиться. Сильверия и Нарилна тем временем направились к Элси, чтобы помочь Акадии, а точнее Эрцуне. Остальным же не помешало бы отдохнуть, так что я их сразу же отправил в небольшой отпуск. Хотя кого я обманываю, уже сегодня Вильгерт займется подготовкой всего необходимого для возврата души Акадии в ее собственное тело. Арднар наверняка отправится к Милли, а вот Атрири останется в таком случае без присмотра. Эри, Элия и Вилетта, позаботьтесь об Атрири, попросил я у своих ненаглядных. Ей еще многое предстоит сделать, так что расскажите о Халайлении и о нас. Кстати, Елена, вы идете со мной, обратился я к Халайлении, а потом посмотрел на призраков. Силь, Арк, не отставайте. Как же давно я не видела этого места, улыбнулась девушка, подарившая городу свое имя. Подготовка к разговору, а заодно отдых занял немало времени, а точнее 3 дня. Все же зайдя во дворец, я чуть не свалился от усталости, которая накатила подобно огромной скале, свалившейся на мои плечи прямо с неба. Так что только помощь моих девчонок помогла мне вновь почувствовать себя человеком за 3 дня, а не за несколько недель. Их совокупная энергия быстро исцелила жизненные контуры, а заодно принесла покой в душу. Все же это путешествие заставило меня немало поволноваться. За это время все были введены в курс дела, так что тени приковали к себе все внимание, причем Прина и Гвинарва вообще не могли понять, как они устроены. Гвинарва даже усомнилась, что тени живые. Как я и предполагал, Вильгерт фактически не отдыхал, подготавливая все для того, чтобы вернуть свою маму к привычной жизни, разве что периодически пил разные эликсиры жизни и энергии, а также повышение различных параметров. За время нашего отсутствия богини тоже немало постарались. Тела Касселли и Арка лежали рядом друг с другом в лаборатории, будучи частично прикрытые белыми простынями. Призрачная красавица не смогла сдержать ледяных СЛЗ, когда увидела себя со стороны. Селли охватили эмоции, и она попросту не могла поверить своим глазам, что вновь видит себя такой, какой она была когда-то очень давно. Ее длинные бирюзовые волосы выглядели просто волшебно. Знаешь, нам пришлось немало сил приложить, чтобы воссоздать их тела, ведь они немного отличаются от обычных, сказала Гвинавра. Повезло, что остались хотя бы кости, иначе было бы куда сложнее, и так быстро мы бы точно не справились. А так вышло очень даже неплохо. Нервная система у арвейцев более развита, чем у обычных людей, сказала Прина, после чего замолчала на какое-то время. И она немного похожа на мою. Также потребовалось куда больше энергии, чем мы думали, дополнила богиня Рилна. Поэтому очень хорошо, что у нас много целительниц. Сильверия и Элсифиоль сильно помогли в этой непростой работе. А еще отличилась Эри, улыбнулась Сильверия. Ее способность одна из самых необычных, которые я видела за всю свою жизнь, согласилась Сильви Квела, жрица богини крови Гвинавры. Она помогала нам визуализировать мышечные волокна и внутренние органы, последовательно восстанавливая облик Касселли и Арка. Я очень старалась, засмущалась Каха. Эта сила и впрямь удивительна, согласилась со своей жрицей Гвинавра. Впрочем, я уже не удивляюсь, что вокруг тебя, Алексей, происходит столько всего удивительного, и это только подогревает мой исследовательский интерес. Теперь перейдем к теням, сказала Прина. У них нет кровеносной или нервной систем, костей или органов. Такое ощущение, что они состоят из весьма странной субстанции, которую еще нужно тщательно исследовать. Но тут мы не стали давить на Атририю, решив подождать тебя и остальных. А что насчет Акадии и Арцуны? Спросил я, держа за руку Косель. Какие же худенькие ручки у нее были, и сейчас они были довольно холодными. Со мной все в порядке, ответила на это главная тень, которая сидела в дальней части лаборатории. Вокруг нее крутилась мгла, а Генерт вместе с Есмирой проводил какие-то замеры. По крайней мере, я не чувствую боли. Она действительно очень необычная, сказал алхимик, сняв с себя какие-то странные очки с фиолетовыми стеклами. Тени способны манипулировать своими телами на столь высоком уровне, что даже способности Кахи не дотягивают до подобного уровня, на что моя красавица хотела было возмутиться, но алхимик лишь выставил перед собой ладонь в восстанавливающем жесте. «Ты ведь не можешь превратиться в набор струн размером с человеческий рост». Так, Генерт посмотрел на нее вопросительным взглядом и продолжил, стоило ей печально вздохнуть. А она проделала такой трюк, чтобы не повредить тело Акадии, да помимо этого взять его под контроль и прикрыть внутренние органы, что и уберегло ее от мощного удара. По крайней мере, теневой командир не смог ее убить первой же атакой. А уж в остальном тело сейчас вполне можно назвать живым, сказал алхимик и скривился, будто лимонную дольку съел. Хотя без привязанной к телу души это сомнительная жизнь. Есть ли какое-нибудь сходство между тенями и мглой, решил поинтересоваться я, чтобы утолить свое любопытство. Если не считать цвета, то они абсолютно разные, сразу же ответил алхимик. Этот вопрос меня тоже заинтересовал, поэтому я проверил этот момент, заручившись помощью Атририи и госпожи Арцуны. Акадия, ты как себя чувствуешь? Обратился я к душе чародейки. Странно, если честно, ответила она. Но если ты о той ситуации, то мне уже намного лучше. Разве что не верится, что удалось вернуть мое тело, и что я в скором времени снова смогу стать живой, почувствовать тепло, биение собственного сердца и даже усталость. Так что пока я немного волнуюсь, но разговоры с остальными помогают побороть эти волнения. Скоро уже все будет готово, сказал Вильгерт. Проведем ритуалы по порядку, начав с Косель и Арка. Так будет проще, так как в их случае нужно просто привязать души к телу. В случае же мамы, придется сперва снять защиту с посоха, потом удержать ее, а потом переместить в тело, где повторить процедуру, какую мы проведем над Арком и Сель. Вроде звучит несложно, но я понимаю, что будет очень и очень непросто все это проделать, вздохнул я. Однако мы уже сделали немало, так что нужно постараться, чтобы добиться окончательного результата. Не волнуйся, Ал, мы справимся, обняла меня Нари. А пока мы завершаем подготовку, иди в комнату совещаний, сейчас там нужна твоя помощь. Элли и Верьяри ведут беседу с новыми владыками. Вопросы весьма непростые, но знай, что я справлюсь со своей задачей и смогу вернуть землям Марадат их прежний облик. Я крепко обнял ее в ответ, после чего перенесся прямо в зал совещаний. Глава 23. Совещание. Новые владыки. Интересы герцогства. За столом переговоров как раз шло активное обсуждение важного вопроса, когда я появился в зале. Причем либо я стал весьма искусен в маскировке, либо собеседники были слишком поглощены темой, так что меня никто не заметил. Ну почти. Я посмотрел на Русарау, и сразу стало понятно, что от ее взгляда мне ускользнуть не удалось. Ну ничего страшного, еще прокачаюсь, а пока. Приветствую собравшихся. Алексей, наконец-то ты здесь, обрадовалась Илиариль. Ты как раз вовремя, победно сжала кулак Арианна. Нам тебя сильно не хватало, улыбнулась мне Ивер. Но сперва, позвольте, я вас представлю, а то после вашего прибытия это было сделать довольно проблематично. Кхаас стал куда более дипломатичным за это время. И что это на него так повлияло? Или кто? Впрочем, я догадываюсь. Тут стоило только посмотреть на Кихиль. Владыка северных пустынь Адской бездны, Махар-Мархарадан, указал архидемон на скромного сидящего собеседника в темно-серых доспехах с острыми шипами на голове и на плечниках. В отличие от Кхаса, он был куда меньше и казался худым, однако по силе явно не уступал рогатому архидемону. Серый цвет кожи, черные глаза и темные волосы с темно-серыми прядями. Я бы сказал, что он был отдаленно похож на вампира. Махар-Мархарадан, владыка северных пустынь Адской бездны, 651 уровень, рад встретиться лично с человеком, сумевшим стать владыкой бездны и заставившим отступить проклятие нашего мира от владения его друзей, уважительно кивнул Махар, а также его прекрасная супруга, Владыка северных вершин адской бездны, Махирамархат, Кхаас указал на весьма необычную девушку, но нельзя было с ним не согласиться. Багровая кожа, длиннющие светло-желтые волосы и оранжевые глаза создавали удивительное сочетание. Чуть выше лба из гривы светлых волос выглядывали четыре острых и тонких рога. Утонченное лицо было полно усталости. Махирамархат, владыка северных вершин адской бездны, 623 уровень. «Я рада, что мне удалось выбраться из того мира», — сказала она, заставив своего мужа с беспокойством посмотреть на нее. Хаэм девушка сидела за столом, поэтому я не сразу обратил внимание на одну очень важную особенность. Демоница была беременна. Серое платье с многочисленными серебряными узорами частично прикрывало ее, однако девушка сильно хотела надеть доспехи, которые явно были ей не впору в текущем положении. Из-за усталости и невозможности выполнить свое желание, ее сковывали негативные эмоции, а помимо этого она никак не могла ощутить себя в безопасности без доспехов. «Я ценю, что вы смогли посетить мой дом», — также уважительно кивнул я в ответ. «Махира, я думаю, что сейчас вам лучше немного отдохнуть, чем обсуждать с нами дальнейшие шаги. Полагаю, что все вопросы мы сможем уладить с Махаром. Пожалуй, я приму ваше предложение, герцог», — сказала демоница с некоторым облегчением. «Ивер, Кихиль, сопроводите нашу гостью в покое и побудьте с ней», — попросил я девушек, на что те сразу же согласились. Демоница же явно не хотела казаться слабой, но от помощи не отказалась. «Благодарю, герцог», — на удивление хорошо отреагировал Махар, «а ведь я полагал, что подобное предложение может его как-то задеть, но все равно решился поступить так. Я не ожидал, что вы настолько чуткий собеседник. Я хотел оставить жену в покоях, но это было бы неуважением к вам, все же обязанность гостей поприветствовать хозяина дома и того, кто помог нам. Меня уже радует, что среди многих владык бездны вы оказались не только обладателем большой силы, но и ясного разума. Я был искренне рад, что он не вступил в бой с Кхаасом, а ведь его продвижение в том мире шло не так легко, как того бы хотелось. Именно поэтому был действительно рад, что на сторону Кхаса встали еще владыки, и со мной вполне можно говорить обычно. «Что ж, какая сейчас обстановка в мире Марадат? Она непростая», — ответила Русарау. «Далеко не все владыки хорошо воспринимают изменения мира к лучшему и возвращение ему прежнего облика за счет божественных сил Нарилны. Иной раз приходится вмешиваться и мне, однако во многих местах одновременно я быть не могу, поэтому полагаюсь на помощь Кхааса и Фуруэка. Впрочем, я стараюсь действовать так, чтобы не пострадали не только те, кто на нашей стороне, но и те, кто пока против. Владыки весьма свободолюбивы, так что любые влияния извне воспринимают как вторжение в их владения и реагируют соответственно», — продолжил Кхаас. «Многие понимают, что не справятся с властителем адской бездны, однако все равно не желают подчиняться, ощутив иллюзию свободы. Слухи быстро распространяются даже среди разрозненных племен демонов, так что многие владыки, узнав, что кто-то смог нанести урон Русарау, решили побиться с госпожой за ее титул. Естественно, что шансов справиться в одиночку ни у кого в нашем мире нет, однако это не останавливает тех, кто желает власти. Поэтому многие хотят не просто одолеть Русарау, а взять ее в рабство вместе с богиней, возвращающей жизнь миру. Помимо этого междоусобицы никуда не делись, так что адская бездна как была оплотом хаоса, так пока ей и остается». «Ясно», — вздохнул я. «Впрочем, чего-то подобного и можно было ожидать. Вряд ли бы сильные демоны захотели кому-то подчиниться, да и до этого они не подчинялись Русарау, просто она заработала своей силой звание сильнейшей. Но сейчас кто-то умудрился рассказать о ее тяжелой ране после боя с младшим учеником повелителя мрака. Понять бы еще, где произошла утечка информации. Ладно, сейчас немного о другом. Кхаас же не просто так привел именно этих владык в этот мир, воспользовавшись помощью Нарилны. Значит, на то были серьезные причины, которые выделяют этих двоих среди многих других, кто встал на нашу сторону. Хотя эти причины и так видны, но мне были интересны рассуждения Кхааса. А теперь вернемся к нашей беседе с Махаром», — продолжил Кхаас. «Его народ живет на севере континента, как и народ Махиры. Можно сказать, что их многое связывало, что можно заметить еще по именам. Но когда они объединились, это привело к образованию союза против них. Впрочем, причина не только в боязни объединения сильных владык, все оказалось куда необычнее. Думаю, Махар сам лучше расскажет об этом. На границе наших с Махирой владений мы обнаружили источник жизни, окруженный зеленью и цветами, что стало для нас настоящим чудом. Это произошло несколько месяцев назад, так что мы проводили там немало времени, радуясь такому чуду. И это оказало определенное воздействие на Махиру, а точнее на нашего ребенка. Помимо сплетения наших сил, в нем также вспыхнул дар природы, который отчетливо ощущался даже при том, что дитя еще не появилось на свет. И это ощутили другие, что привело к охоте на Махиру. Вот только сражаться она сейчас не может, ведь ее доспехи попросту стали для нее слишком тяжелыми, не говоря уже о других деталях. Сразу трое владык объединились, чтобы взять наше владение под контроль и заполучить дитя жизни себе, чтобы самим распоряжаться его силой, рассказал Махар, заставив меня немало удивиться. Получается, благодаря возникшему источнику жизни демон обретет несвойственную ему стихию жизни. Причем эта сила совсем не такая, как у Фуруака. Теперь ясно, почему Нари решила помочь, и почему Элиариль решила их поддержать. «Алексей, ты понимаешь, что это значит?» — спросила Элли, а потом сразу же ответила сама. Сила Нарилны дала цепную реакцию в мире Марадат, поэтому область жизни возникла вдалеке от тех мест, где Нари проводила очищение. Влияние океана жизни смогло пробудить их мир и дало шанс избавиться от хаоса. А это дитя не просто впитало силу жизни, но и стало своеобразным символом светлого будущего для всей расы Марадат. «Но Махира все же пострадала», — сказал я. «Да», — кивнул Махар. «Поэтому после разговора с Кхаосом, мы приняли его предложение посетить просторы Рини, где Махире помогла госпожа Нарилна, Сильверия и Элсифиоль. Однако долго задерживаться я не могу, так как мой народ может пострадать. Об этом можешь не волноваться», — сказал Кхаос. «В данный момент моя армия, а также Грамвальд с Валионеттой при поддержке людей из Самбра успешно сдерживают врагов, так что в твоих землях пока установилось относительное затишье. Помимо этого другие владыки также оказывают давление на любителей чужих пирогов, так что я полагаю, нам все же удастся разобраться с этим вопросом с относительно небольшими потерями. И все же я не могу отсиживаться в столь прекрасном мире, пока мой народ страдает в пустошах», — ответил Махар. «Вот только ты здесь с дипломатическими целями, реализация которых поможет и твоему народу», — сказал Кхаос. «А у него неплохо получается вести разговор. Вот только чем я все же могу помочь, если Кхаос считает, что можно разобраться с этим вопросом мирно. Пока твоя жена будет в безопасности, ты сможешь подготовиться к сражению с владыками бездны, которые угрожают твоему народу. Я, Алексей и властитель Русарау, будем свидетелями твоих битв и не допустим несправедливого боя. Таким образом, ты покажешь свою силу не только буйным владыкам, но и их народам, а заодно продемонстрируешь, что лучше дружить с тобой и с нами заодно. Я так понимаю, что в мои обязанности в данном случае входит оснащение и поддержка бафами за счет сил Нари, Сильви, Элси и моих собственных», — посмотрел я на Кхаоса. «Можно сказать и так, но еще бы не помешали те зелья, которые готовит Генерт, тогда шансы Махара значительно повысятся. В принципе, можно было бы выставить и меня в битве, но Махира и Кихиль против, впрочем, как и сам Махар», — пожал плечами Кхаос. «Сейчас не так много людей, у которых не было бы предубеждений перед демонами, и как бы ни печально это было, но эти предубеждения вполне заслужены многими тысячелетиями противостояний. Ты, Алексей, один из немногих, кто увидел в нас создание подобных людям, а не просто каких-нибудь кровожадных монстров. Поэтому я не мог оставить Махара с его женой, ведь подобные им владыки, к сожалению, крайне редки среди просторов земель Марадат. И именно поэтому так важно твое слово в решении данного вопроса, Алексей». Кхаос был искренен. Остальные также уже успели обсудить многое, пока я восстанавливался, и судя по их эмоциям, они уже давно выбрали ответ, именно поэтому они с нетерпением ждут, что я скажу то же самое. «Что ж», — улыбнулся я, — «я не могу оставить в беде тех, кто станет опорой для будущего мира». Примечание автора. Сперва я бы хотел поздравить прекрасных читательниц с праздником, а теперь перейдем к иллюстрациям. Итак, в этот раз я сгенерировал разных персонажей, и часть из них оказалась очень непросто реализовать. Посмотрим, узнаете ли вы их. Глава 24. Глава 24. Раздумья. Разговор на вершине башни. Дракон. Разговор с Махаром вышел весьма дельным, так что в скором времени нужно будет отправиться в адскую бездну, чтобы проследить за исполнением выработанного плана. Однако сделаю это чуть позже, Благо время пока есть, и его как раз хватит для реализации всех запланированных идей. Из зала совещаний я вышел в сопровождении своих Рианны и Лиариль, однако пока попросил их отправиться в лабораторию, где уже совсем скоро мы приступим к воскрешению наших близких. Сейчас же мне нужно было немного побыть одному и подумать над текущей ситуацией. Я переместился при помощи тропы Лешего на верхушку одной из башен замка, откуда открывался просто невероятный вид на мой город. Я уже бывал тут пару раз, так что установил маячок в виде деревянного колышка, который, к моему удивлению, успел прорасти и обзавестись при этом небольшими веточками с листочками. Главное, чтобы тут дерево не выросло, а башню оно точно разрушит. Впрочем, надо будет всего лишь подправить рост этого деревца, и все будет нормально. Я осматривал районы города и задумался над важным вопросом. В нынешней ситуации при помощи способности по созданию семян можно будет несколько разнообразить видовые культуры северо-восточного района, а заодно и леса и либисов. Помимо этого, подобные нагрузки явно помогут мне улучшить эту замечательную способность в ускоренном режиме. Тут даже не нужно какое-то особое чувство, чтобы понять, что это чуть ли не ключевое умение для Лешего. С его помощью можно создавать целые леса или сады фруктовых деревьев, а может и поля с зерновыми культурами, что обеспечит пищей все население герцогства, а заодно Мернера и Лириен. Я посмотрел на руку и создал большое семечко. Не думал, что получится создать манго. Для этих мест такой фрукт будет явно в новинку. Впрочем, в Риене было куда больше разного рода необычных ягод и фруктов, так что местных вряд ли удастся удивить плодом из другого мира. Хотя, как знать, может манго понравится горожанам. Несмотря на мои сомнения, все же это позволило мне осознать некоторые вещи, а точнее нюансы работы этой способности. Необходимо представлять не только само семечко, но и результат его развития, то есть древо или куст, в которое оно превратится. По крайней мере, на текущем этапе развития способности. Возможно, в будущем, можно будет создать какой-нибудь свой вид. Не умение, а мечта селекционера. Хе-хе-хе. Тестирование этой способности помогло мне немного отдохнуть, ведь в голове крутилось слишком много мыслей, которые мешали сосредоточиться и заставляли волноваться. Сейчас в моей власти, тем или иным образом, были обширные владения. Я как-то не придавал этому внимания, но теперь начал об этом задумываться всерьез. Кхаас увеличивает мои владения в адской бездне, а Нарилна восстанавливает их. Руала на данный момент вместе с Риарой добывают фрукты, овощи, орехи и травы в Фермире, доступ к которой предоставил Добромир, попутно разрешив строительство поселения в своем мире, а это весьма немалые земли. Помимо них, мне также нужно будет присмотреть за Арквеей, большую часть которой сейчас занимают болота, и еще Лириен. В скором времени Элиариль станет моей женой, а это значит, что я стану королем эльфов. И тут складывается весьма нестандартная ситуация. Я буду герцогом одного королевства и королем другого. В таком случае я даже формально не могу подчиняться кому-то, ведь я буду королем. Однако я не могу оставить Халайлению и ее жителей. Вот только и присоединить Халайлению к Лириен я тоже не могу, ведь таким образом явно испорчу отношения с Элионом. С другой стороны, я помог ему стать императором и объединить Мернер с Карибальдом. В общем, как ни крути, но вопрос непростой. Как его решать, даже не представляю. Эх-ха-ха. Возможно, для начала надо хотя бы поговорить с Элионом и Элиариль, ведь может быть так, что у них тоже есть какие-то предложения для такой непростой ситуации. А еще нужно будет вместе с Нарилной обсудить ее божественные силы, райский сад и ее собственный мир. Сейчас ей тоже очень нелегко. «О чем задумался, Алексей?» — спросила у меня Халайлиния, неожиданно появившаяся рядом со мной, на что я не стал отнекиваться и рассказал ей все как есть. «Какая интересная ситуация!» — неожиданно весело отреагировала основательница города. «Мне можно гордиться, что у меня такой достойный наследник. Тут есть один нюанс», — вновь вздохнул я. «Я странник из другого мира и стал герцогом путем особого стечения обстоятельств». «Я знаю», — улыбнулась она, сев рядом и прижав ноги к себе. «Не нужно так удивляться. Пусть в твоих жилах течет другая кровь, но это не меняет того факта, что ты мой наследник. Я уже успела поговорить о многом с Грольмом Дельграном, а также с Рианной и Элиариль. Ты смог сделать поистине невероятное, убрав из города скверну, а также наладив хорошие отношения не только с близлежащими королевствами и империями, но даже с богами. Что уж там говорить, даже Мернер, несмотря на все его могущество, навряд ли смог бы добиться таких результатов в столь сжатые сроки. Вздохнула она. За то время, что прошло после моей смерти, случилось так много событий, что сложно даже часть из них осмыслить за пару дней. Я сильно опечалена тем, что случилось с семьями Арианны и Трифа. Но главное, что хотя бы она с братом смогла выжить. Еще я бы очень хотела поговорить с Эфирианой. Но что уж тут поделаешь, печально улыбнулась она и, склонив голову, добавила, смерть еще не конец пути. После этого она посмотрела на меня. Знаешь, раз мой дорогой внук научил тебя призывать любого из моих потомков, это означает, что лишь ты был способен познать нечто подобное, ведь с выбором Трифа согласилась сама Риния. Я никогда не мечтал стать правителем или добиться каких-то особых высот, сказал я. Я желал лишь спокойной жизни без многочисленных несчастий и бед. Я хотел обрести большую семью и то место, которое бы мог назвать своим домом и куда бы мне хотелось вернуться, где бы я ни был. И знаешь, пусть первого пункта я пока окончательно не достиг, но вот второй и третий. Мне приятно слышать, что город, отстроенный моими потомками, стал для тебя домом, ответила Халайления. А уж семья у тебя не чета той, что была у Мернера. Даже интересно посмотреть, как ты справишься с обычной жизнью вместе с королевами, богинями и столь необычными девушками. Это будет похлеще любого романа, который я читала в пору своей юности, так что обязательно призови меня вновь, когда пройдет пара-тройка лет. Кстати, хочешь узнать, что же там, на той стороне? Спросила она, и я прекрасно понял, что она говорит о жизни после смерти. Я знаю, улыбнулся я. Я уже бывал в садах смерти, и даже в ее дворце. Похоже, призывать меня тебе придется почаще. Все же мне нужно узнать от тебя очень многое, хмыкнула девушка. Я не один век прожила в Белом городе, но я говорю не о садах смерти, а о том, что происходит с душами, после того, как они покидают механизм распределения. О, вижу, ты заинтересовался. Тогда послушай, сейчас я проживаю уже вторую свою жизнь в другом мире, и мне до сих пор везет. У меня хорошая семья, есть работа и спокойная жизнь, разве что я не правитель, не имею обширных владений и не отличаюсь огромной боевой мощью, какой обладала здесь. Более того, я вряд ли вспомню наш разговор, когда вернусь в свой мир, что очень печально. Время здесь и там идет по-разному, так что для меня это всего лишь сон, детальный, необычный, сказочный, но все же сон. И если бы не дети, то я бы не стала просыпаться в своем мире, чтобы еще раз прожить свою жизнь здесь, в теплых объятиях Рини. Поэтому спасибо тебе за то, что позвал меня тем именем, которое я не слышала уже так долго, и за то, что заботишься о моих потомках и о самой Ринии. Алексей, береги себя и своих любимых. Она обняла меня, а потом отстранилась и посмотрела в глаза. До встречи, мой наследник. Халайления растворились, не оставив после себя и следа. Похоже, время для некоторых душ ограничено, однако это говорит о том, что моя способность может призывать перерожденных из других миров, о чем я никогда не думал. Это немного пугало. Было видно, что Халайления о многом хотела меня расспросить и о многом узнать, но не стала этого делать, оставив все на потом, чтобы я точно призвал ее еще раз. Вот же хитрая лиса, хе-хе-хе. Разговор с ней помог мне отдохнуть и отвлечься, так что я попросту лег на крышу и уставился в небо, где сверкали звезды. Прохладный ветер, скрип черепицы и тепло на душе. Мне было так хорошо, что стоп, какой еще скрип? Стоило только задаться этим вопросом, как меня чуть не задавил Айрокрон, которого я взял с собой после того непростого боя с тенями. Меглиону я явно понравился, раз этот необычный грибочек пришел сюда, сбежав из леса Элибисов. И, похоже, для меня нашелся второй Ильксахра, пусть и такой необычный. Кстати, а какие параметры он улучшает? Ой, да хватит уже, я вытирал слюни этого грибного дракона. Прямо не дракон, а здоровенный пес, пусть и с куда более серьезным интеллектом, однако разговаривать Меглионор все же не умел. Вероятно, он еще был слишком мал, а может, этот вид драконов и не обладал столь серьезным разумом. Впрочем, какая разница, главное, что теперь дракон, мой Ильксахра. Глава 25. Воздушный дракон. Лаборатория. Непростой ритуал. Внимание! Меглионор принял ваше приглашение. Теперь Айрокрон Меглионор является вашим Ильксахра. Получены новые возможности развития. Эффекты. Плюс 25% сопротивления магии воздуха, плюс 25% усиления магии воздуха, плюс 25% ловкости, минус 25% к весу переносимых на себе предметов, воздушный доспех, грибы повсюду, небесный порыв. Способности дракона. 1. Воздушный импульс. За счет необычного строения черепа и челюсти аэрокроны способны создавать огромное давление, благодаря которому из-за дракона рта на огромной скорости вырывается поток ветра, способный оглушить жертву или причинить ей серьезный урон при отсутствии тяжелой брони. 2. Кислотный плевок. Также является особенностью аэрокронов, доставшейся им в результате эволюции. В организме аэрокронов создается кислота, которая выстреливается на большой скорости изо рта. Благодаря слизи, покрывающей глотку, аэрокрон избегает пагубного воздействия кислоты. Эта способность применяется при охоте на крупные цели. 3. Понижение сопротивления магии воздуха. Как ясно из названия, это заклинание способно значительно снизить сопротивление цели к магии воздуха. Обычно применяется против бронированных противников, с последующей атакой импульсом. 4. Тяжелый воздушный удар. Мощное умение, характерное далеко не для всех аэрокронов. Требуется немалых сил и умение контролировать собственное тело на достаточно высоком уровне. В результате в противника летит сгусток магии воздуха, разрывающий любую цель на куски. Однако стоит помнить, что эту способность нельзя применять вблизи, а также после нее дракон не сможет атаковать какое-то время. 5. Вакуум. Особая способность аэрокронов, позволяющая создать область пониженного давления вокруг цели, так же как и тяжелый воздушный удар, требует немалого опыта. ХМ, с одной стороны, я ожидал большего, с другой, при призыве Миглионер дает немалое усиление ловкости уже на базовом этапе развития, а также помимо прибавки урона, понижает сопротивление противника, что позволяет значительно усилить атаку. Кроме того, его магия усилит магию огня, что тоже будет немалым плюсом. Также у аэрокрона есть аналог моего малого вакуумного заряда, однако в куда более мощном варианте. Тут явно указаны не все способности, так как парочку из них я видел во время его боя с Крицем, однако в описании об этом ни слова. Что ж, помимо этого момента остается нерешенным лишь вопрос странных эффектов, для которых не оказалось расшифровки, так что я попросту не знал, что они делают. Впрочем, предположить, за что отвечают воздушный доспех и небесный порыв, еще можно, но вот что это за грибной взгляд. Я посмотрел на дракона и усмехнулся. А что, довольно милый взгляд, хе-хе-хе. Ладно, идем обратно. Миглионер решил полетать над городом, все же ему тут понравилось, ведь никто не собирался его атаковать, а еды было вдоволь, так что не приходилось днями выслеживать добычу. Фруктов дракону пока вполне хватило, более того, они привели его в восторг, чем он со мной и поделился, вывалив на меня целый водопад ярких образов и эмоций. Общение с драконом было весьма необычным, все же он мыслил несколько иначе, чем многие представители других рас. Помимо этого сказывается и то, что он много времени провел один, так что надо бы заняться его воспитанием. Но это чуть позже, когда разберусь с текущими задачами. «Алексей, мы уже все подготовили», — сказал Вильгерт, — «стоило мне прийти в лабораторию, где уже собрались все мои красавицы, которые волновались за результаты ничуть не меньше прямых участников. Чародей же выглядел уставшим, но явно довольным проделанной работой. Теперь осталось сконцентрироваться и приступить к исполнению плана», — сказала Гвиновра. «Разве что дайте-ка мне выпить», — добавила Прина и получила от Катты стакан, заполненный темно-бордовой жидкостью. «Вишневый сок весьма неплох», — поблагодарила ее богиня. «Кассиль, ты готова?» — спросил я у призрачной королевы, которая прижималась ко мне. Она сильно волновалась и ничего не могла с собой поделать. «Не волнуйся, я буду держать тебя за руку. Смерть уже не держит на вас с Арком зла, так что все будет хорошо. Сестренка, может, лучше я первым пойду?» — усмехнулся Арк. «Нет уж», — отстранилась от меня Кассиль, сжала кулаки и направилась к своему телу, после чего легла так, чтобы тело скрыло ее душу. «Что ж, приступим», — скомандовал Вильгерт, после чего принялся составлять заклинание, активирующее приготовленный контур. Прина создавала белые энергетические нити, которые проникали в тело прямо сквозь тонкую простыню и закрепляли душу. Гвиновра окутывала красными нитями структуру Прины, после чего подключались Нарилна, Элсифиолли и Сильверия, энергии жизни, совмещая божественные силы с телом Кассиль. Я ощущал эмоции призрачной королевы, которая по-прежнему волновалась и чувствовала тепло, что постепенно успокаивало ее. Все вместе девушки плели весьма сложный узор. Их работа поистине завораживала, словно волшебный танец, сковывающий сознание и разум. Пришлось даже немного встряхнуться, чтобы сбросить с себя гипноз. В какой-то момент Вильгерт коснулся посохом тела Кассиль, и узор моментально исчез, уйдя в тело девушки, заставив выгнуться дугой. «Не переживайте, все идет как надо», — сказал волшебник, постепенно отпуская посох. Богини вздохнули, а мои красавицы отошли чуть в сторону. Кассиль неподвижно лежала на специальном ложе. Я не ощущал ее эмоций, что меня беспокоило. Сердце стало биться быстрее. Понемногу возникал страх. Я боялся, что мог ее потерять. Поэтому был готов поймать ее душу, если смерть все же решит забрать ее у меня. Однако ничего подобного не происходило, из-за чего страх становился еще сильнее. Да что ж это такое? Было сложно контролировать свои эмоции и ждать. Каждая секунда казалась вечностью, будто специально заставляя меня все больше переживать за судьбу моей королевы из далекой страны, уже исчезнувшей с карты Рини. И тут я заметил, как ее грудь слегка приподнимается, чтобы чуть позже опуститься вновь. Я подскочил к ней и прижался к ее груди. Ее сердце постепенно билось все быстрее и быстрее. В этот момент словно кто-то отпустил мое сердце, крепко сжимаемое все это время. Стало намного легче, чем было. Я понял кое-что очень важное, смотря на прекрасную девушку с длинными бирюзовыми волосами. Я склонился над ее лицом, после чего нежно поцеловал красавицу. Взрыв эмоций мог быть откинуть меня своей волной за горизонт. Я ощущал, как сильно забилось ее сердце. Прекрасные бирюзовые глаза, переливающиеся в лучах кристалла, завораживали. Подобно драгоценным камням они сверкали в полумраке лаборатории. А вскоре я увидел слезы радости. «Алексей!» Она неловко обняла меня, еще плохо управляя руками. Покрывало слетело с прекрасной фигуры, но ей была безразлична подобная мелочь, ведь она обнимала меня, ощущала тепло моего тела, мое дыхание и душу. Это привело девушку в неописуемый восторг, и она попросту не смогла сдержать слез, а вместе с ней не сдержали свои эмоции и остальные девушки. Даже Арианна и то не пыталась их скрыть. «Я живая». Вильгерт тем временем тактично отвернулся, впрочем, как и Генерт, который обнял свою Есмиру. А вот Арк стоял рядом и даже не пытался отвернуться. «А ты все так же хороша, как и раньше, сестренка», — усмехнулся призрачный император. «Отвернись, брат, а то ударю», — сердито посмотрела на него Кассиль, прячась за меня. «Ой, да что я там не видел», — сказал Арк, а потом ехидно добавил: «Как будто у тебя это получится», — при этом даже не стал уклоняться от быстрого удара девушки. Ее рука прошла сквозь призрачную броню правителя Арквейской империи, что и требовалось доказать. «Брат, поспеши в свое тело, чтобы я могла тебе нападать как следует», — сказала Кассиль, пока девушки готовили для нее простенькое белое платье. «Ты знаешь, я теперь даже побаиваюсь немного», — усмехнулся Арк и сразу же лег в свое тело. Мы с Кассиль отошли чуть в сторону, а остальные приготовились повторить непростой ритуал. Я ощущал, как сильно она волнуется за брата, сжимая кулаки. Теперь эмоции призрачной красавицы ощущались совсем иначе, я бы даже сказал, что теперь я чувствовал ее намного лучше. «Не волнуйся, Силь, и лучше пока присядь в кресло, нам все равно еще проверять, как все прошло», — ласково сказала Прина, которую переполняли теплые эмоции. Такие же чувства были в душах Гвиновра и Квелы, которая помогала своей богине. Гвиновра и Прина повторили свою часть ритуала, однако на этот раз к их нитям добавился сгусток энергии жизни, похожий на кристалл. Его удерживали Квела и Сильверия. «Раз все хорошо прошло с Кассиль, то и с Арком должно получиться, ведь так?» Я знал ответ на этот вопрос и все равно переживал за друга, при этом сильнее прижимая к себе Силь, словно боялся, что и она вдруг исчезнет из моих объятий. Энергии оплетали тело и душу правителя Древней Империи, божественные силы наполняли энергетические контуры его тела, постепенно скрепляя душу. Несмотря на кажущееся спокойствие, Арк волновался чуть ли не больше, чем Силь, однако всячески старался скрыть любые эмоции, что получалось с трудом, и в какой-то момент все эмоции разом пропали. Вот только в отличие от Силь, по лицам богини Вильгерда можно было понять, что что-то пошло не так. «Нарилна, нам нужно больше силы», — сказал Вильгерт. «Сейчас», — кивнула Нари, увеличивая поток энергии жизни. «Генерт, эликсир необходим сейчас», — продолжил командовать волшебник, попутно удерживая сложный контур управления. «Уже», — ответил алхимик, заливая содержимое пробирки в рот Арка. «Ну же», — скрипел зубами волшебник. «А я не понимал, что происходит. Казалось, что душа как бы растворялась в теле, а не прикреплялась к нему. Что это такое? Почему так происходит? Судя по лицу Вильгерда, ответа не знал даже он. Кассиль подошла к Арку и взяла его за руку, прикрыв глаза. «Не оставляй меня, брат, только не сейчас», — просила она. «Я сделаю что угодно, только не уходи». «Ты обещала», — прохрипел Арк, после чего богини устало посмотрели друг на друга и улыбнулись, а Вильгерд осел в свое кресло, не в силах вытереть обильно выступивший на лбу пот. «Твоих объятий мне вполне хватит». Кассиль крепко обняла привставшего с кровати брата. «Не так сильно, сестра, а то может выйти весьма неловкая ситуация», — усмехнулся он и получил ребром ладони по голове. «Ай, о, значит, боль ты уже чувствуешь, так что я могу тебя, наконец, побить хорошенько», — сказала она и уже было приготовилась реализовать свою угрозу, но тут ей помешал я. «Генерт, лучше дай ему еще эликсир и для сель тоже пару пробирок достань», — устало попросил Вильгерд. «Пожалуй, ты прав», — согласно кивнул алхимик, которому передала пробирки мгла. «Нужно все проконтролировать». «Это очень странно», — хмурилась Гвиновра. «Такого не должно было случиться», — прилегла на кровать Прина, которая явно устала ничуть не меньше Вильгерда. «Кажется, мы что-то напутали», — тяжело дышала Квела. «Нет, все было в точности, как и с Кассиль, разве что энергии жизни потребовалось больше, даже несмотря на то, что мы использовали кристалл жизни», — ответила ей Нарилна. «Нужно все внимательно изучить, ведь прежде с таким эффектом мы не сталкивались, так что необходимо выяснить, что так повлияло на ход ритуала». Вильгерд был сильно взволнован, так что прикрыл лицо руками. Маг переживал и за Кассиль, и за Арка, но еще больше он волновался за Дию, чью смерть представил. Картина окончательно умирающей матери просто выбила волшебника из колеи. «Арк, с тобой все в порядке?» — спросила у него Эвилетта. «Да, разве что тело пока слушается плохо, да и холодно немного, но в остальном все просто замечательно», — улыбнулся император, однако его улыбка явно была натянутой, и по его эмоциям я ощущал, в чем крылась проблема. Арк в какой-то момент просто утратил тягу к жизни, но вот почему это произошло, надо будет выяснить. Глава 26. Дополнительные вопросы. Причина. Меры. Арк Харкарон. Мне хотелось вновь поговорить с Фелианорой. Рядом с ней становилось легче, а все переживания отходили на второй план. Прекрасная эльфийка, не уступающая красоте королеве Элиариль, была так хороша, что затмевала собой остальных женщин, которых я видел прежде. Ее темно-вишневые волосы, утонченные черты лица и невообразимо прекрасные глаза завораживали меня, а милые острые ушки, выглядывающие из-под длинных прядей, казались такими милыми, что на душе становилось тепло от одного лишь взгляда на эту прекрасную женщину. Я безнадежно влюбился. Кто бы мог подумать, что я снова смогу найти ту, от которой не буду в силах отвести взгляд, ту, кто заставит оттаять душу призрака, ту, с которой хотелось всегда быть рядом. Я и сам не ожидал от себя чего-то подобного. Как только мы спасли ее из лап культистов, я старался проводить с ней как можно больше времени. Помимо красоты, она оказалась весьма мудрой женщиной, с которой приятно вести беседы на любые темы. Вот и в этот раз я отправился к ней так быстро, как только смог после возвращения нашего отряда из столицы Аркви. Однако в этот раз меня все же опередили. «Не может быть!» — тетушка Лена обрадовалась появлению Халайлени и Фелианора. «Как же я рада тебя видеть!» — эльфийка не смогла сдержать слез и сразу же обняла воительницу. «Хорошо быть призраком, можно увидеть и услышать то, что проблематично было бы сделать, будучи живым. По крайней мере, незаметно перемещаться сквозь стены не мог даже Алексей. Вижу, ты удивлена, что призраки могут быть осязаемы», — улыбнулась ей основательница города. «Я уже обнимала Арка и Сель благодаря силе Алексея, так что нет», — ответила улыбка эльфийка, явно не желая отпускать Халайлению из объятий. «О подобной встрече я даже мечтать не могла. Я так соскучилась по тебе, маме и тетушке Вильфоре. Мне очень вас не хватало. Как долго после наших смертей прожила Фелиона?» — спросила Халайления. «Мама была со мной всего лишь чуть более сотни лет», — вздохнула Фелианора. «И потом все быстро начали покидать меня. Ваши потомки сменяли одно поколение за другим, а для меня время будто остановилось. Я старалась улыбаться, чтобы мои люди не беспокоились за меня, но в какой-то момент я просто устала и погрузилась в книги, а управление герцогством делегировало доверенным лицам, которые помогали разобраться с отчетами», — просьбами, указами и другими бумагами. Иногда без моего участия было не обойтись, но таких случаев оказалось не так уж много. «Ты так и не обрела семью?» – спросила древняя воительница. Этим вопросом она не только поставила в тупик Фелианору, но и меня заставила заволноваться. Причем я даже не понял, почему именно волнуюсь. Нет, кроме матери у меня никого не было, все умирали слишком быстро, так что в скором времени дети твоих детей стали называть меня бабушкой. Не расстраивайся, Халайления гладила ее по волосам, успокаивая. Жизнь эльфов невероятно долгая, но ведь это совсем неплохо. Благодаря этому вы можете получить куда больше счастья, чем кто-либо другой на свете. Может, ты и права, но вот я этого счастья так и не нашла, вздохнула девушка. А что насчет твоего мужа? Спросила Халайления. Кассиль рассказала, что герцогством правил консорт. Это весьма странная история. Я не помню, чтобы выходила замуж. Да мне и представить сложно, чтобы я вообще могла хоть кого-то полюбить, ответила ей Фелианора, а мне стало как-то невыносимо больно от этих слов, так что я попросту решил вернуться к сестре. И на что я вообще надеялся, Фелианора? И так я думала все время, пока не увидела Арка, сказала я, вспомнив о том, кто смог вновь заставить меня посмотреть на наш мир, вырвавшись из плена безразличия. Алексей спас меня из плена культистов, за что я ему благодарна, но Арк смог растопить мое сердце, которое стало биться так часто в его присутствии, что мне было очень тяжело сдерживать свои эмоции. Мало того, что он силен, так еще и настолько мудр, что я никогда прежде не встречала подобных мужчин. Он мне сильно напомнил отца. Да, Мернар был выдающимся правителем и поистине необычайным мужчиной, воспоминания о прошлом озарили лицо Халайлении прекрасной и очень доброй улыбкой. И меня совсем не волновало, что он призрак, а потом Нарилна и богини рассказали мне, что вернут ему тело. И вот тогда я точно решусь с ним поговорить о семье, я схватилась за лицо, пытаясь скрыть свое стеснение. Только ради этого стоило вернуться в этот мир, сказала тетушка Елена. Такое событие обрадует Эфелиону и Мернера, где бы они сейчас ни были. Может, ты тогда останешься? Я уверена, что богини смогут вернуть тебе тело, и тогда бы ты снова смогла быть рядом со мной, вновь прогуляться по улицам своего города, вдохнуть прохладный воздух, съесть спелое яблоко, выпить сладкого вина. Мое время уже прошло, с печальной улыбкой ответила Халайления, а потом стало как будто светлее. В моем новом мире меня ждут дети и муж, так что я не могу остаться здесь, ведь там моя жизнь принадлежит не только мне. Нет ничего важнее семьи, и я надеюсь, что уже совсем скоро ты это поймешь. Алексей, Арк, что случилось? Спросил я у воскресшего правителя Древней Империи, пока богини что-то обсуждали, а девчонки обступили Кассиль. Нам пришлось потратить куда больше энергии по каким-то непонятным причинам, а ведь все должно было пройти так же, как и с Кассиль. Ты знаешь, в чем может быть проблема? В глупости, честно ответил Арк. Разные мысли проскочили в голове, когда душа прикреплялась к телу. Смерть сказала, что я смогу увидеть любимую там, в другом мире, раз не смог найти ее здесь. Понимаю, что звучит не очень, но на какой-то миг я поверил в это. Хотя не так, смерть явно не обманывала меня, однако я почувствовал, что еще не все дела завершил в этом мире, поэтому решил остаться. А энергия, которую вы мне передали, помогла мне принять верное решение. Так вот в чем дело, подошла к нам Нари. Хаэм, но я полагала, что у вас сформировались весьма близкие отношения с Фелианорой. Я тоже так полагал, но, попытался договорить Арк, но меня сейчас не интересовали оправдания или объяснения. Их эмоции сами говорили за себя, так что складывалось впечатление, что произошло какое-то недоразумение. Я посмотрел на Арка и прищурился. Кажется, я даже знаю, по чьей вине. Идем разбираться, сложил я руки перед собой, но сперва оденься. А пока Арк надевал на себя удобный камзол, я посмотрел в сторону волшебника. Вильгерт, воскрешение Акадии откладываем на 3 дня. За это время ты должен отдохнуть как следует. Никаких возражений не принимается. Если не послушаешь меня, то придется применить силы лешего. Хорошо, усмехнулся маг, тревога которого немного развеялась. Ты прав, Алексей. Чтобы все прошло идеально, я должен быть полон сил. А то и впрямь моя концентрация стала не такой хорошей. Да еще и недочет с Арком выбил меня из колеи. Если ты нормально отдохнешь, то я уверен, что с воскрешением Акадии не будет никаких проблем, Похлопал я по плечу волшебника и вновь направился к вернувшейся к жизни королеве. «Силь, с тобой все в порядке?» «Теперь да», — сказала она, прижавшись ко мне, после чего тихо добавила. «Алексей, помоги брату, а уж я найду для тебя достойную награду. Я и так уже собрался во всем окончательно разобраться», — сказал я, а потом добавил с ехидной улыбкой. «Но от награды не откажусь». Пока Косель продолжала щупать всех остальных, пытаясь привыкнуть к вернувшимся чувствам, мы с Арком направились в комнату Фелианоры. Я решил дойти пешком, чтобы дать Арку немного времени привыкнуть к собственному телу. «Все же необычно вот так вот ощущать себя», — вдруг сказал он. «Слишком много разных ощущений даже при простой ходьбе. Я слишком отвык от всего этого, будучи призраком так долго, и уже осознаю, что быть призраком куда проще, нежели человеком. Теперь через стену не пройдешь, надо есть, спать, дышать», — в конце концов, усмехнулся я. «Но согласись, что нет ничего лучше, чем чувствовать себя живым. С тобой не поспоришь», — хмыкнул Арк, прекрасно помня, что мне довелось побывать в шкуре нежити, пусть и сравнительно недолго. «Пришли», — сказал я, постучал в двери, услышав голос эльфийки, вошел в комнату вместе с другом. «Алексей, а как же?» Она хотела спросить о призрачном императоре, но впала в ступор, увидев его живым. Недоверие, удивление и просто водопад радости и счастья. Так много чувств промелькнуло в ее душе, что это заставило меня улыбнуться. Арк, как обычно, зря беспокоился. Мне не нужно было ничего спрашивать, чтобы понять ответ на невысказанный вслух вопрос. «Результат сегодняшнего ритуала ты видишь перед собой», — сказал я, после чего добавил. «А теперь ответь быстро, не думая над моим вопросом. Ты любишь Арка?» «Да», — моментально ответила Фелианора. Впрочем, Арк уже по ее лицу понял, каким он был дураком. «Ну вот и замечательно, а теперь мне нужно понять, что за ситуация у вас тут произошла для того, чтобы впредь вы сумели решить любые разногласия между собой», — сказал я и поочередно выслушал влюбленную парочку. «Если подслушиваешь, Арк, то делай это до конца», — надулась Фелианора, что выглядело весьма забавно, учитывая, что казавшаяся строгая эльфийка ведет себя таким образом. «Думаю, что теперь вы и сами во всем разберетесь, пока я буду решать другие вопросы», — сказал я и направился к выходу, ощутив благодарность эльфийке и правителя Древней Империи. Ох уж этот Арк, несмотря на все свое могущество, чуть не отправился в Белый Город по такому пустяку. А ведь уже давно бы мог все спросить напрямую и не терзаться понапрасну. С другой стороны, я все же могу его понять. Призрак, который не знает, сможет ли вернуть себе тело, что-то говорит о любви герцогини. Эмди, хорошо, что эта ситуация разрешилась. Я полагаю, что нужно будет запланировать еще один праздник. И надеюсь, таких хороших праздников будет немало. А пока Арк разбирается в семейных вопросах, мне нужно немного отдохнуть, а заодно посмотреть оставшуюся статистику. Все-таки я до сих пор не изучил, какие достижения были получены. Того и гляди, система начнет злиться и забивать сообщениями все доступное пространство. Зная ее, можно рассчитывать на любые шуточки. Глава 27. Развитие. Выбор. Новые ощущения. Я добрался до своих покоев и плюхнулся на кровать. О, как же мне нравится эта огромная кровать с мягким одеялом, не хватает только телевизора или компьютера. Хе-хе-хе. Ладно, я вздохнул и открыл сообщение от системы, которых скопилось немало. Заклинание «Провалиться сквозь землю» повышается. Текущий уровень 277 плюс 42. Заклинание «Провалиться сквозь землю» достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Пространственный перенос. Описание. Одно из базовых заклинаний пространственной магии, без которого сложно обойтись любому магу данного направления. Сперва магический контур заклинания оценивает предмет, проводит подсчет энергии, после указания координаты уже потом создает своеобразный мост между двумя точками, по которому происходит перемещение объекта. На этот алгоритм уходит какое-то время, но оно куда меньше, чем нести что-то самому. Как правило, его применяют не только в бою, но и в повседневной жизни. Забыл пирог на кухне, заклинание поможет заполучить его, даже не вставая с дивана. Отправить подарок подруге, никаких проблем. Вынести мусор, еще проще. Невероятный потенциал для реализации и простор для творчества. Осталось только одно, изучить. Эффекты. Изменение координат объекта. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Это и впрямь нужное заклинание, которая в отличие от созданного тобой провала под землю куда более точная и не зависит от твоих эмоций. Примечание 2. Отправлять противнику взрывоопасные артефакты — это заклинание также может, поэтому маги пространства очень опасные противники, особенно если они умелые и уже не первый месяц проживают во владении хрени. 2. Пропади все пропадом. Описание. Когда настроение плохое, за окном идешь дождь, еды нет, нет света, чтобы прочитать свою любимую книгу, так и хочется произнести это заклинание, но стоит быть крайне осторожным при его использовании, ведь все и впрямь может исчезнуть, так что не забудь уточнить, что именно ты хочешь отправить в небытие. Эффекты. Неопределен. Класс. Неопределен. Примечание 1. Это специально для тебя, своеобразный кот в мешке. Примечание 2. Думаешь, ты один можешь создавать интересные заклинания с неопределенными эффектами? Ан, нет, я тоже могу неплохо постараться. Примечание 3. А если серьезно, то это очень опасное заклинание, схоже по действию с твоим, однако в небытие отправляет не тебя самого, а твоих врагов. В принципе, достать их оттуда ты тоже вполне можешь, разве что стоит учесть, что это заклинание расходует большое количество энергии и может не сработать против некоторых противников. Примечание 4. Так что выбор за тобой, и меня за него не вини. Система вновь захотела немного повеселиться. Как я понял из описания, похожего на рекламные слоганы, система, наконец-то придумала, как встроить мои заклинания в ее структуру способностей, поэтому предлагает изучить базовые заклинания пространственных магов и в дальнейшем идти по цепочке развития их школы заклинаний, либо испытать новую разработку системы, которой ни у кого нет, и которую она сделала специально для меня, зная, что я не смогу отказаться. Переносить вещи без того, чтобы самому ходить по тропам за ними, весьма заманчиво, но я ведь в таком случае совсем разленюсь. С другой стороны, тропы леших и так позволяют делать фактически то же самое, что-то это заклинание, о радиусе которого система благополучно промолчала, даже не указав, что здесь имеются какие-то модификаторы. Я вообще уже реализовал перенос огненных бомб при помощи кротовой норы, так что было и так понятно, что остается выбрать второе заклинание, ведь даже будь у него не очень высокая эффективность, на некоторое время вывести из боя врага, дорогого стоит. Разве что неприятно, что эта разработка системы жрет много энергии, но что уж тут поделаешь. Хотя я знаю что, докачаю до определенного уровня, а потом использую способности нейтрала, чтобы немного откорректировать. Возможно, мне удастся настроить это заклинание таким образом, чтобы добиться большей эффективности и куда меньших энергозатрат. Изучено заклинание «Пропади все пропадом». Что-то я не ожидала, что ты так быстро сделаешь выбор, даже не посомневавшись немного для приличия. Злой ты и нехороший, уж какой есть. Впрочем, я и так пошел у тебя на поводу, так что никаких претензий ко мне быть не должно. На подобный довод система не смогла ответить. Я же немного злился на себя, ведь это заклинание можно было бы протестировать в бою с тенями, а теперь придется выбираться на тренировочную площадку или вообще куда-нибудь подальше от города на всякий случай. Так, что там дальше? Заклинание «Кротовая нора» повышается. Текущий уровень 507 плюс 100. Заклинание «Кротовая нора» достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Телепорт. Описание. Несмотря на весьма известное название, это заклинание все же требует некоторых пояснений. В отличие от «Кротовой норы» оно позволяет сразу же переноситься в указанную точку, однако делать так с другими предметами, которые находятся на расстоянии от использующего, не получится. Работает данное заклинание очень быстро, но не мгновенно, что также стоит учитывать при использовании. Перемещение в пространстве – весьма серьезная ступень развития для мага пространства и требует немалого времени для освоения, однако результаты того стоят, так что подобное заклинание просто необходимо для каждого, кто решил встать на путь познания пространства.